Но зато с переездом к Полине Кондратьевне на руках у Лусьевой никогда не оставалось много карманных денег. Паспорт ее после того, как был отдан для прописки, Рюлина тоже не возвратила ей, а заперла в свою знаменитую шкатулку. Как-то само собой сделалось, что Маша перестала уходить из дома без спроса, когда ей захотелось, а отпрашиваясь, должна была говорить, куда идет, зачем и надолго ли. И если опаздывала против обещанного срока, то получала жесточайшие головомойки». Ей велено было отстать от всех знакомств ее прежнего, не рюлинского круга, и понятно, что к себе в гости, в дом Полины Кондратьевны, она никого из посторонних не могла, да, впрочем, и не решалась пригласить. Мало-помалу, тоже как-то незаметно ввелось, что чуть соберется Маша на прогулку, глядь, и Адель с ней, либо Люция, либо Жозя, либо кто-нибудь из факторш и доверенной прислуги, а если некому отлучиться, то старуха и Машу оставляет дома. «Берегут тебя очень, Люлюшенька», – откровенничала Люция, с которой Маша тоже с тех пор, как жила у Рюлиной, сошлась приятельски. Лусьева, как большинство женщин, не умела жить без друга, а Ольгу она теперь видела редко, Жозю ненавидела, как ловушку-предательницу, Адели же боялась. На «ты» Люция сама заговорила с ней, давая понять, что здесь и теперь они в ровнях, и чтобы Маша не вздумала обращаться с ней, как с прислугой. Впрочем, о том же и Адель предупредила. «Ты, Люлюшка, конечно, сумеешь поставить себя в хорошие отношения с Люцией. Надеюсь, ты понимаешь, что она остается на положении горничной исключительно по своей доброй воле, только потому, что ей удается эта роль. Она сама отлично знает, что превратиться в барышню для нее значит потерять успех. Удивительно много стало в Петербурге охотников, как говорится, но среди нас, между своими, она, само собой, разумеется, не слуга, а как все. Полина Кондратьевна очень высоко ее ставит. Советую это соображать». К счастью, Маша Люция оказалась девкой кроткой, из тех ленивых русских натур, в которых странно, но отлично уживаются доброта и распутство, одинаково развиваясь из-за неспособности к прозрению внутрь себя, то есть полного невнимания к внутренней жизни. «Очень берегут тебя, Люлюшка», – рассказывала она. «Бояться не стали бы сбивать тебя от нас, переманивать. Ну и любовишка, чтобы не завелась на стороне, потому что наша сестра в таком разе делается дура. Очень уж ты на точке сейчас». Адель прямо так и говорит. «Вся их коммерция только и держится, что нами, ты и я. Остальные не в спросе». В один зимний день Полину Кондратьевну неожиданно посетила не в обычай утром, а вечером ее коллега по профессии Прасковья Семеновна Буластова. Тут Маша впервые разглядела эту легендарную особу вблизи. На вид Буластиха показалась ей не столько страшной, сколько вульгарной. Огромная, толстейшая бабища-купчиха, лет 48, разряженная безумно и дорого, и чрезвычайно безвкусно, в камнях всюду, где только можно было приткнуть или повесить камушек. Она беседовала с Рюлиной и с Аделью, запершись втроем. Но должно быть не особенно приятно, потому что уехала недовольная, надутая. «Знаешь, зачем была?» – шепнула потом Маша Люция. «Я подслушала. Ко мне в комнату из кабинета через вентилятор звучит. Тебя торговать хотела?» «Как меня торговать?» – изумилась и встревожилась Маша. «Обыкновенно как? Чтобы отдать тебя к ней в ее дело, на ее полное распоряжение». «Да я не хочу!» – совсем уже испугалась Лусьева. «Что ты? Бог с тобой, я к ней не пойду». «Отдадут, так пойдешь?» – равнодушно возразила Люция. «Да как же можно?» «А почему нельзя? Предложит Буластиха нашей хорошего отступного, та и продаст». «Как это продавать?» – волновалась Лусьева. «Не вещи мы. Я ни корова, ни лошадь. Чтобы так, будто на базаре. Это когда крепостные были. Тогда людьми торговали, а теперь их не покупают и не продают». Люция, валяясь на Машиной кровати, зевнула и сказала протяжно и поучительно. «Да не тебя, дура. Пакет твой продадут». Маша озадачилась. «Пакет?» «Твой пакет. Тот самый, который о тебе у старухи составлен и в шкатулке лежит, понимаешь? Буластиха ей деньги, а наши Буластихи пакет только и всего. Ну а ты, известное дело, к пакету этому прилипшая, потому что там в пакете вся твоя жизнь. Права твои продадут, смекаешь? Всю аттестацию. Теперь ты зависима от нашей, потому что у нее твой пакет». «И должна ты по пакету делать все, что она прикажет. А когда у нашей твоего пакета не станет, тебе на нее же наплевать, потому что в пакете сила, и слушаться ты будешь уж ту толсторожую Буластиху». Она тяжело ударила Машу по спине и захохотала. «Что, оробела? Вон она какая, машина-механика, только ты не бойся. Наша Буластихи отказала наотрез. Та больше тысячи предлагала старуха было и подаваться начала». Да Адель пошла дыбками, в разбив, что самим дороже. Маша улучила случай переговорить о новом своем страхе с Ольгой Брусаковой. «Да, это бывает», — хмуро подтвердила та. «Перепродажа шантажа — чистая история. И Буластихи сейчас ты действительно была бы очень к руке. Она без Примадонны осталась. Ее знаменитая княжна заболела, женское что-то. В Еленинской больнице лежит.